Поднявшись рано утром, Пустомеля посмотрел на осеннее прохладное солнце, округлившееся над Москвой, и вдруг увидел огромный орден, золотом сияющий над сумрачной громадой в чистом еще воздухе, пока не загазованном ордой автомобилей и ордами людей. Огромный орден на подвязке серых облаков показался ему настолько отчетливым, Пустомеля даже вскрикнул, зажимая рот. «Чего ты там?» – спросил отец, выходя из туалета. «Чего увидел?» «Показалось». Парень отмахнулся. «Как будто НЛО вон там, над Воробьевыми горами. Не выспался, что ли?» «Скоро экзамен», – многозначительно ответил сын. «Готовлюсь». Наскоро позавтракав, старательный студент, как обычно, прифронтился и конспекты собрал, нацеливаясь на институт. Однако, спустившись в нарядный саркофаг метрополитена, студент круто изменил свое решение, перешел на другую узловую станцию и минут через 20 вынырнул из-под земли не в районе своего института, а в районе Арбата, плескавшегося разноцветными людскими волнами, какие можно встретить на базарах или международных ярмарках. Амеля, руки в брюки, стал прогуливаться, ротозея и глазея на товары народного потребления и удивляясь тому, что все теперь, практически все, продавалось по сходной цене и покупалось. Какое-то время он бесцельно бродил среди русских расписных матрешек в красных сарафанах и платках, а липовато сделанные кошки и коты на прилавках сидели с такими кислыми рожами, что сразу видно, мышей не ловят. Лакированные лапти охапками сухих карасей висели на крючьях, на веревках. Самовары сверкали начищенными круглыми пузами, загорелыми на лучезарной медовой медности. Стройными рядами на прилавках стояла армия на потребу и наспех написанных и также наспех изданных детективов, триллеров, боевиков, среди которых попадались добротные тома великолепной, но никому в ту пору, увы, не нужной, бессмертной русской классики. Тут можно было встретить стародавние, потемневшие от времени, от работы, простонародные прялки, возле одной из которых, наверное, сидела Арина Родионовна, вдохновившая поэта написать, или бури, завыванием «Ты, мой друг, утомлена», или дремлешь под жужжанием своего веретена. Красные знамена тут шелестели шелковой зарей, молча громоздились тут пузыри барабанов, обезголосившие пионерские горны узкими горлышками, словно пьющее венцо солнечного света. Неспроста горнистами зовут тех, кто пол-литровку распивает прямо из горлышка. Много интересного тут было, только все это было ему по барабану. Глаза его скользили мимо, мимо. И вот, наконец-то, Амеля пришел к военным прилавкам. А тут, мама родная, и чего только нет. Солдатские шинели, офицерские. Генеральская папаха прикинулась серебристо-голубым барашком, во лбу которого затаилась звезда в золотом кругляше. Солдатские портянки, солдатские штаны и сапоги, офицерские хромачи, блестящие сильнее самоваров, генеральское галифе с жирными лампасами, словно бы пропитанными солдатской кровушкой, головные уборы, снаряжение военно-воздушного десантника, офицерские погоны царской армии, погоны образца Великой Отечественной, эмблемы и фурнитура, вспомогательный материал для военной одежды и снаряжения. Золотыми вожжами болтались аксельбанты и слепили солнцем позументы, грудой лежали шевроны, нашивки и вымпелы. Какие-то значки блестящими жуками вцепились в материю, десятки жуков, даже сотни. Орденские планки, ленты, пластинки с песнями войны, холодно сверкающая сабля. Товарищ Маузер мерцал захватанной ручкой, торчащей из деревянной кобуры, как торчит из норы хвостище ископаемого зверя, который только прикинулся мертвым, а если ты возьмешь его голой рукой, он тебя может цапнуть ядовитым свинцовым клыком. В глазах у Емельяна запестрило от этого огромного сыр-бора. он с трудом добрался до наград. Остановился возле них, засмотрелся, шевеля ноздрями треугольного покроя. «Интересуешься?» – спросил какой-то остроглазый продавец с черными глазами, с покатым лбом философа. «Наградиться хочешь?» «Да так», – пустомеля замялся. «Ну, интересно вообще-то, красивые цацки». «Давай знакомиться», – остроглазый руку протянул. «Вальдемар?» «Емеля». «Местный? Нет?» «Батя здесь живет, а я учусь». «Понятно. И где грызешь гранит?» «В юридической академии». «О, это весьма актуально», – заметил Вальдемар и показал двумя руками на свой прилавок. «Господин академик, ну и что вы можете сказать по поводу вот этой вот моей торговли?» «Ничего хорошего», – Емельян поднатужился, вспоминая конспекты. «Продажа государственных наград РФ, СССР и РСФСР в нашей стране запрещена», – заговорил он тоном прокурора. «В свободной торговле могут появляться только награды Российской империи. Продавцов и покупателей наград Великой Отечественной войны ждет наказание по статье 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». «Молодец! И что же им грозит?» «Продавцам и покупателям?» Вальдемар стоял, скрестивши руки на груди, и так смотрел, как смотрит профессор, принимающий экзамен. «А что им грозит?» Пустомеля скривил губу. «Хрен да маленько. Штраф до 80 тысяч рублей. Или штраф в размере шестимесячной зарплаты. Или эти каторжные работы. Ну, в том смысле, что исправительные работы сроком до года. Или арест до 3 месяцев». «Правильно, садись пять», – похвалил Неволя и закурил. «Только все это настоящего коллекционера не остановит». «Значит, ты не настоящий, если торгуешь тут и не боишься». «Слушай, академик», – перебил Вальдемар, нагловато выдыхая струю дыма в лицо Амели. «Неужели я произвожу впечатление слабоумного?» «Ну, какого черта я бы здесь торчал, себя под статью подставлял?» «А как же это?» Емельян растерянно глядел на ордена и медали бывшего Советского Союза и РСФСР. «Это же галимая статья!» «Чудило! Этому лежи. Это во-первых. А во-вторых, товар не мой. Друган покараулить попросил. Ушел по маленькой нужде. Сейчас придет». Пустомеля взялся рассматривать муляжи, сотворенные настолько талантливо, что если бы не знал, не отличил бы от настоящих. «Странно. А кому нужны подделки эти?» «Ну, если бы были не нужны, так он бы тут соплями на морозе не звенел». «Логично». Пустомеля покрутил в руках один муляж, другой. «А настоящие есть?» «А тебе зачем?» «Носить». Амеля подмигнул и перешел на таинственный шепот. «У меня уже есть орден Ленина, хочу к нему прибавить кое-что». Вальдемар чуть заметно дрогнул бровями. «Орден Ленина? Свистишь. Это за что же тебя наградили?» «За боевые заслуги». Наклонившись, Пустомеля шепнул прямо в ухо, из которого торчал волосок. «А где кому тут можно орден загнать?» Несколько секунд Неволя пристально смотрел ему в глаза. «Ты сильно шустрый, я гляжу. Только ответь мне на один вопрос. А почему я должен тебе верить? А вдруг ты из Мура?» Амеля ухмыльнулся. «Мур-мур – это вон там, где коты и кошки продаются». Пожав плечами, он собрался отойти. «Гудбай!» Неволя неожиданно цапнул за рукав. «Постой!» Острыми глазками, будто черными шильцами, он быстро потыкал по сторонам. «Если ты серьезно говоришь, то давай сделаем так. Я тебе дам адресок. Завтра придешь, и мы с тобой станцуем. Чего? Кого станцуем? Гроссфаттер. Вальдемар засмеялся и подмигнул. Старинный немецкий танец. Да ты не волнуйся, пацан. Козе понятно ясно, что все будет алмазно, если ты не финтишь.